Псалом 10, начальнику хора, Псалом Давида. «На Господа уповаю! Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять вправых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят на нищего, вежды его испытывает сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника».